Вот стоит полисмен. Какой благодушно глупый вид придают ему жидкие темные бакенбарды. Он ничего не подозревает. Его беспокоит только движение экипажей. Как бы автомобиль не наехал на фургон, если бы он мог прозреть сквозь накидку. Нет, если бы он мог только почуять что-то неладное, я бы погиб. Но он не замечает ничего. Ничего не может заметить. Я нарочно пройду совсем близко от него. Вот так. Если бы он умел читать мысли. В полицию следовало бы допускать только ясновидящих и телепатов. Их много выступает в варьете. А право, это хорошая мысль. Следовало бы кому-нибудь внести такой законопроект в палату или запрос. Угодно ли его превосходительству министру отдать распоряжение департаменту полиции, чтобы впредь... Эй, сударь! Станислав Демба затрепетал. Ему показалось, будто что-то ударило его в грудь, сюда, в то место, где стучит сердце. Колени у него задрожали. С трудом овладел он собою. О, Боже! Можно ли так легко пугаться? Ведь это смешно. Полисмен окликнул совсем не меня. «Эй, сударь!» — крикнул он, и я сейчас же отнес это к себе. Бог его знает, к кому это относилось. Может быть... «Эй, сударь!» — крикнул еще раз полисмен. Демба остановился сразу как вкопанный и окаменел. Кровь у него отлила от лица. Зубы сжались, и сердце бешено заколотилось. Нет, ошибка была невозможна. Окрик относился к нему. Ни к кому другому. И вот полисмен стал медленно, очень медленно приближаться к нему.